Величен мой Бог. Аллилуйя. Сегодня мы, Боже, благодарим Тебя за оправдание, за спасение, Господь, за то, что обновил наш разум. Аллилуйя. Желаю быть с Тобой, жажду слышать голос Твой. Аллилуйя, Иисус. Аллилуйя. Ты так нужен мне, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе. Меня так дивно сотворил. Буду Тебя хвалить, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми. Господь Иисус, Боже, мы сегодня это исповедуем. Господь, Ты сегодня нам нужен. Господь, Ты знаешь наши помышления. Ты знаешь, Господь, глубины наших сердец. И Ты знаешь, Господь, как порою бывает тяжело. Ты знаешь все, Господь. И нет ничего сокрытого пред лицем Твоим. Я прошу Тебя, Иисус, благослови сегодня каждое сердце. Я прошу Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, излей свою силу, излей сегодня свою благодать в каждое сердце. Господь, может, кто сегодня, Бог мой, в переживаниях, какой-то зависимости, подними, Господь, перевяжи эти раны, Господь Иисус. Я прошу милости Твоей, Господь, и наполни благодатью, наполни силою Своею, чтоб сегодня встать и идти, Господь Иисус. Я прошу Тебя, благослови нас. Сегодня, Бог мой, мы славим Тебя, и мы превозносим Тебя, Бог мой, потому что Ты есть начало и конец. В Тебе, Господь, все источники жизни, аллилуйя. И мы превозносим Тебя, и мы благодарим Тебя, Боже, за Твою к нам любовь и милость. И мы сегодня, Господь Иисус, на этом месте, чтобы поклониться Тебе, Господь, потому что Ты есть любящий Бог, который не оставит и не покинет. Как желаю быть с Тобой, жажду слышать голос Твой. Ты так нужен мне, Тебе известны все пути, глубины сердца и мечты. Все, что во мне, возьми, Иисус. Поклоняюсь Тебе. поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе. Бог, Ты так нужен мне, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь.